и больше не полагался на слова, не боялся интриговать, лгать и двурушничать. Рыцарственный Эдуард Йорк становился искушенным политиком. Теперь он винил в потере трона только себя. И вместе с тем он научился по-настоящему ненавидеть и поклялся страшной клятвой отомстить всем своим врагам. «Теперь я уже не буду так щепетилен, как прежде», — говорил он, пока слуги и оруженосцы облачали его в боевые доспехи, со всех сторон затягивая винты и путаясь в застежках. Эдуард почти машинально помогал, поднимал руки и поворачивался, мысли же его были далеко. «Я не стану, как прежде, убивать лишь рыцарей и щадить ратников. Все эти простолюдины слишком долго верили Уорвику, чтобы я мог их простить. Сегодня я велю убивать всех, и опоясанных, и без пояса. Земли вокруг Барнета пропитаются кровью ланкастерцев и утучнятся их плотью, чтобы белая роза пышнее расцвела на этой почве». Примечание. Опоясанными звались воины, носившие рыцарское звание. Слуга подал королю шлем с плюмажем, длинными белыми перьями цапли. Эдуард водрузил его на голову, и оруженосцы пристегнули его к барнице. Король поднял забрало и взглянул на все еще облачавшегося младшего брата. «Все остается так, как было решено на совете. Нам известна расстановка сил у Орвика, известны его намерения. Что ж, я полагаю, мы все продумали, и удача не отвернется от нас». Глостер не был бы собой, если бы он не всадил шпильку в самоуверенность царственного брата. «Дай-то Бог, но еще Тацит говорил, в военных делах самое могущественное — счастье!» «Чтоб ты провалился, Дик!» Эдуард замахнулся на Глостера, словно собираясь ударить, но затем открыто усмехнулся. «Обнимемся, брат. Одному Богу известно, чем все это закончится, но звезды на нашей стороне». Они обнялись гремя латами. «И да помогут нам святые угодники», — сказал король и вышел из шатра. Ричард замешкался, проверяя крепления, сгибая и разгибая колени, чтобы убедиться в надежной подгонке доспеха. Когда он вышел, туман, который начал было рассеиваться, вновь сгустился и стал таким плотным, что воинов можно было различить только в считанных шагах. Однако свет нового дня уже сочился сквозь слои тумана. На мокрых ветвях деревьев висели бусины влаги, а земля под ногами была мягче ковра. Так что обутые в тяжелые солитеры ступни Ричарда беззвучно пружинили. Примечание. Солитер — часть доспехов, закрывающая щиколотки и ступни. Где-то в вышине раздался крик ржанки. Он казался совершенно нереальным среди окружавших Ричарда звуков большого лагеря. Кругом стоял лязг железа, ругань, ржание обеспокоенных лошадей. В полумраке сновали одетые в сталь воины и командиры, трубили трубы, собирая разбредшееся воинство. А поверх всей этой какофонии однообразно звучало пение «Бенедиктус». Примечание. «Бенедиктус» — «благословенный», латинское, начало католической молитвы. Ричард пошел на этот звук. На росистой поляне новоиспеченный епископ Илийский Джон Мортон завершал походную мессу. рыцари в доспехах